Глава 4. Фаталити для аристократа. Я держу черный джойстик в руках. От Sega Mega Drive. Гладкие полукруглые формы. Когда-то я считал его гораздо привлекательнее женщин. Слегка вдавленные кнопки из-за большого количества любителей заплатить поменьше, чем те, что играют в первую PlayStation. Мое главное оружие слегка намокло от потных рук Жендоса, и поэтому ладонь о кофту теперь приходится протирать мне. «Ну давай, Костян! Я уже хочу свои денежки!» Рыжий нагнетает обстановку. «Я абсолютно не боюсь. Когда мы зависали в этом зале, было лишь несколько человек, которые могли сделать больше одного фаталити. И то самого простого. А я еще несколько лет практиковался в искусстве добивания, прежде чем бросил это дело. Мои пальцы научились ловко управляться с разными комбинациями кнопок. Но сейчас до этих времен еще далеко, и все задроты знают меня с худшей стороны, как Жопорукого Костяна. Именно поэтому так легко поставили на кон свои кровные. Сажусь на стул, учтиво освобожденный Жендосом, выбираю уровень сложности. Можете сами выбрать персонажа. Говорю я, подтягиваясь, испытываю легкую приятную дрожь во всем теле от волнения. Не играл давно. Но мышечная память все должна помнить. «Бери рептилию и пофиг», — говорит Толстый. Остальные соглашаются. Я выбираю бойца и захожу в первый бой. Сколько мне понадобится времени, чтобы победить первого противника? Может, минута, но не сильно дольше. «Ну, тут любой справится», — махнул рукой Жендос, как только я держал первую победу. «Посмотрим, как дальше будет». Дальше все было четко. Я делал фаталити одному противнику за другим. Мне казалось, что пацаны готовы отдать все деньги просто за то, чтобы посмотреть очередную фишку, которую я им покажу. В игровом зале стоял восхищенный гул, пока дверь со скрипом не отворилась, и все по инерции не решили посмотреть, кто там пришел. Это был кипяток. Одним своим появлением он заставил всю мою банду задротов заткнуться и начать перешептываться. Мой триумф был испорчен, но я молча продолжал бить своих врагов. Одно сильно радовало меня — смачный фингал под левым глазом аристократа. Так его еще никто не разукрашивал. Прямо бальзам на душу. «Чем занимаетесь, ушлепки?» Кипяток подошел ближе и встал у меня за спиной. Стало дико некомфортно. От такого отморозка можно ожидать чего угодно. А спину мне сейчас никто не прикрывает. Армия поклонников годится лишь на то, чтобы нажимать кнопки на джойстиках. «Поспорили с Костяном, что он не сможет с первого раза Mortal пройти на самой высокой сложности», как загнанный в угол пес проговорил Толстый. Я в это время лупил очередного противника и представлял себе вместо него кипятка. Моя ненависть не знала границ, но синяк на его роже действовал как успокоительное. «Хм!» — послышалось из-за моей спины. «На чё поспорили?» «Так просто», — перехватил инициативу Жендос. Как сохранить свои кровные от подшибателей, он знал. Главное не провоцировать животное, и оно не нападет. А наличие у тебя купюр уже действовало провокационно. «Так просто!» — как будто не поверив, хмыкнул брюнет и обратился к своим. «Слышали, пацаны? Они тут на воздух спорят!» Два голоса глупо хихикнули. Один из них — Вантус, а второго рассмотреть я не успел. «Я тоже буду участвовать», — вдруг заявил Парфенов. «Только я в детские игры не играю. Будем спорить по-взрослому». Я поставил игру на паузу, положил джойстик и встал. Мы стояли в считанных сантиметрах друг от друга. Разве что лбами не уткнулись. Но ему рост не позволял дотянуться до меня. «Что ставишь?» — процедил я. «Если выиграешь, то каждому присутствующему я выдам по одной императорской фишке, а тебе лично дам 5». «Императорские фишки?» — нахмурился я. Все участвующие в пари громко выдохнули. Кто-то даже восторженно протянул «Вау!». По манере подачи это был Жендос, но он тут же заткнулся, поймав взгляд Парфенова. «И что еще за императорские фишки?» Это в истинном мире они делились лишь на обычные и вставочки. А здесь под этим примитивным названием может скрываться что-то более существенное. Императорские. Черт, судя по лицам моих болельщиков, это что-то стоящее. Как бы сперва разузнать, что это, и только потом соглашаться. Ладно, плевать. Воспользуюсь главным правилом моего отца. Больше значит лучше. 10. Наконец, сказал я. «Чего 10?» «10. Фишек. Мне, если выиграю», — пояснил я. Задроты вновь не смогли проигнорировать ставку и перебили тишину взбудораженным гулом. «Договорились», — ответил аристократ и протянул мне руку. Я не ответил, только посмотрел на нее и спросил. «А если проиграю?» «Если проиграешь, то отдашь мне свой тамагочи». Кипяток сказал это настолько серьезно, что мне стоило усилий, чтобы не заржать. Но черт возьми, похоже, тамагочи ценится в этом старом добром 98-м гораздо выше, чем раньше. Как и эти фишки. Я, конечно, уверен в себе, но талика, самый мизерный шанс того, что я могу проиграть, наверное, все-таки есть. Не хочется рисковать чем-то ценным. 100 рублей всегда заработать можно, а вот если этот тамагочи очень важен, то проигрыш загонит меня в еще большую задницу. Я показал кипятку указательный палец, который означал, что мне нужен тайм-аут, а сам повернулся к Жендосу. «Как думаешь, шкура выделки стоит?» — шепнул я в его вытаращенное ухо. «Не знаю». Он по своей давней привычке прикусил верхнюю губу. «Потерять тамагочи — это очень серьезно. Но императорские фишки? Черт, сразу 10 фишек! Ты же потом сможешь играть с аристократами!» Короче, понятно, что ничего не понятно. Но тереть нос ублюдку, да еще и заработать какие-то чудо-фишки — слишком большое искушение. «По рукам», — сказал я кипятку, но ладонь в ответ, как обычно, не протянул. Задроты ахнули и похлопали меня по плечу. Я снял рюкзак, чтобы было удобнее, и на всякий случай сунул руку внутрь, проверить, на месте ли предмет, который желает заполучить аристократ. На месте. «Сначала?» — спросил я. «Продолжай отсюда», — бросил кипяток. «Чё время тратить?» Игра шла как по маслу. Я валил противника за противником и делал разные фаталити, бруталити, френдшипы, лишь бы сломить дух моего главного врага. И очень скоро настала очередь Шаукана, босса из боссов. Вот он действительно достойный противник. Как сейчас помню, что дерется не как компьютер, словно с человеком играешь. Может зажать в углу и запердохать одним ударом. Но мало кто в эти времена уже открыл главный и безотказный метод победы над ним. Приседаешь и ставишь блок, апперкот снизу и повторяешь. Таким примитивным образом одерживаешь победу. Мои 10 императорских фишек почти у меня в кармане. Сегодня отличный день. Болельщики выдыхали, когда я атаковал, и затаивали дыхание, когда оборонялся. Но буквально перед тем, как выиграть второй раунд, я вдруг пропустил удар. «Какого хрена?» Воскликнул я и тут же поставил на паузу. «Блок не работает!» «Чего?» Жендос сразу потянул свои руки к джойстику. «Кнопка у меня не работает, говорю!» Повторил я и присмотрелся к клавише. «Дай проверю!» Он выхватил у меня из рук джойстик. Отжал с паузы и принялся прыгать от главного противника. Удивительно, но следующий же удар босса пришелся в блок. Жендос снова поставил на паузу и передал джойстик мне. Я встряхнул головой. Могло ли это мне почудиться? Блок совершенно точно не ставился. Я нажал старт и снова принялся за работу. И только мне начало казаться, что мой персонаж мгновенно реагирует на команды, как я снова пропустил несколько ударов, и Шаокан выиграл второй раунд. Счет стал поровну. «Да не работает!» Я встал с места и потряс сломанным предметом. «Когда поражение близко, сразу начинаешь искать отговорки, да?» Ухмыльнулся кипяток. Я прищурился. Его глаза блеснули. Это точно дело рук этого утырка. Только вот каким образом он это делает? И не докажешь никак. Кто бы ни взял в руки джойстик, все кнопки на нем будут работать, как ни в чем не бывало. Ясно. Значит, читерский метод убираем. Обмануть теперь мне надо не только босса в игре, но и утырка, стоящего за спиной. «Эй, аристократ!» — я обратился к Парфенову. «Твоих рук дело!» Потряс у него перед носом джойстиком. Тот широко улыбнулся. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — пожал плечами Кипяток. «Предлагаю новый договор», — начал я. «Ставлю на кон Тамагочи Жендоса и не использую блок вообще, а ты перестаешь творить хуйню». начал Жендос. Но я не позволил ему договорить и добавил. «Но в случае победы ты еще 10 фишек даешь ему. Согласен?» «Победить Шаукана без блока?» — задумался аристократ. «Это практически невозможно. Но два Тамагочи мне не помешают. Согласен». Я молча сел на место и глубоко вдохнул. Нужно словить дзен и вспомнить все приемы рептилии. Икс, икс, вниз, а. Зет, зет, назад, зет и другие. «Ты играть будешь или запал-пропал?» — поторопил меня Кипяток. «Вроде готов. Буду надеяться, что он не сможет отключить весь джойстик. А поймать клавиши, на которых я делаю приемы, будет непросто. Я практически гуру. Эй, Жендос!» Я обернулся и нашел глазами своего друга. «Встань-ка сзади меня и посмотри, чтоб наш аристократ не видел кнопки, на которые я жму». Через несколько мгновений я вернулся к игре. Теперь попотеть дошла очередь и до моих рук. Каждый удар по противнику учащал мое сердцебиение, а каждый пропущенный прием заставлял переставать дышать. Сейчас через раз не срабатывали другие кнопки. Когда я уже был готов нанести решающий апперкот, то прием не получился. Мои мучения продлились еще какое-то время, но в конце концов знания приемов меня выручили. Я плюнул серной кислотой и отправил Шаукана отдыхать. «Да!» — завизжали детскими голосами мои поклонники. Они начали хватать меня за плечи и трясти от радости, а я в очередной раз утер нос Кипятку и теперь желал получить свою награду. «Долг платежом красен», — сказал я, вставая и кладя джойстик на стол. Кипяток осклабился, затем сунул руку в карман и достал одну фишку. Затем бросил ее в толпу. «Вот вам фишка! Одна на всех! Обойдетесь!» — ухмыльнулся он. Я схватил обманщика за пиджак двумя руками и приблизился к его паскудному лицу. «Ты обещал 10 фишек мне и каждому из парней по одной!» — процедил я. «Выполняй обещание!» «Эй, ты!» — послышалось из-за стола администрации. Даже голову поворачивать не надо, чтобы понять, что говорит Сега, управляющий. «А ну отпусти его, или сейчас вылетишь отсюда, и ноги в игровом зале твоей больше не будет!» Кипяток скалится. Я учусь ловить равновесие, но все еще надеюсь, что аристократ выполнит обещание. «Ты оглох!» — повторил Сега. Я отпускаю Парфенова. «У вас время закончилось. Если продлевать не будете, проваливайте!» — крикнул управляющий, и все школьники тут же засобирались. «Если ты думаешь, что ты герой, Фунтик, то я докажу тебе, что это не так!» Кипяток сплюнул мне под ноги и вместе с Вантусом и еще одним моим одноклассником вышел из зала. Я выиграл, но чувство такое, что проиграл. Чувство несправедливости пожирает изнутри. И ведь я ничего не могу сделать. По крайней мере, пока. Ладно, нужно сперва разобраться, что и как тут устроено, а потом предпринимать шаги. А пока не терять лица, но и не привлекать лишнего внимания. Месть как вино. Чем она дольше томится, тем слаще будет. «Забей на него!» Ко мне подошел Жендос и протянул фишку. «Ты это заслужил!» Я посмотрел на тонкий золотистый диск, лежащий в его ладони. На нем был изображен профиль какого-то мужика, внизу подпись «Российская империя». Эта фишка больше была похожа на покерную или на биту, как тогда любили выражаться. Я принял приз. «Спасибо». Еще раз повертел добычу в руке и засунул в карман. «Молодец, Костян! Ко мне подошел толстый и сунул в руку пачку измятых купюр. Почему они мятые, несложно догадаться. Если принюхаться, наверняка до сих пор пахнут носками. Но, как я и ожидал, у простолюдинов честь оказалась куда больше, чем у того, кто зовет себя аристократом. «Честный спор, пацаны!» — отозвался я, засунул деньги в задний карман и бросил взгляд на настенные часы. «Отлично провели время! Увидимся!» Парни по очереди пожали мне руку и вышли. Мы с Жендосом вышли чуть погодя и пошли в школы вместе. Именно в школы, потому что учились в разных, хоть они и находились совсем рядом. «Слушай». Я нащупал в кармане фишку и достал, чтобы еще раз взглянуть на нее. «Что бы ты сделал, если бы у тебя была такая?» Прямой вопрос я задавать не хотел, а Жендос потрепать языком всегда любил. Расскажет сейчас все свои планы, а я заодно узнаю, для каких целей она сгодится. «Я бы в лагерь для аристократов поехал. Нет, нет. В Питер на балет. Нет. Обменял бы на артефакт, который... Нет. Все-таки я бы с помощью нее выиграл больше». Кажется, я начинаю понимать. Эта вещица, судя по всему, дает много привилегий. Что-то вроде пропуска для VIP-персон. Да такая, что простолюдин, типа Жендоса, не может решить, куда ее потратить. Хочется всего и сразу. А второй интересный момент — с помощью нее можно выиграть императорских фишек больше. «Понял я, понял», — остановил я размечтавшегося друга. «О чем ты все-таки хотел со мной поговорить?» «А-а-а», — вспомнил неожиданно Жендос, «почему просил мать передать мне, чтобы я срочно пришел в игровой?» «У меня сегодня предки на дачу уезжают. До завтра. Сезон закрывать. Я хотел тебя с Серым с ночевкой позвать. Посмотрим доспехи бога на видике, поиграем в танчики». «Почему нет?» Я пожал плечами. «Во сколько?» «Ночные посиделки я обожаю. Да и узнать у парней, что на улице происходит после 9, проще будет. Наверняка баек и страшных историй ходит уйма». «Часов 8, чтобы до 9 успеть», — ответил он. «Забились». Я стукнул своим кулаком по кулаку Жендоса и зашел в свою школу. Тут все как раньше. Раздевалка с дежурными, первоклассники, путающиеся под ногами, школьники без верхней одежды, только что выбегавшие на улицу покурить, и гардеробщица тетя Фая. Только вот есть те, кто ходит в костюмах, а есть такие, как я, в обносках на вырост. Теперь разница между аристократией и всеми остальными видна четче. «Как у вас дела, тетя Фая?» — спросил я, сдавая свой мировой пуховик пожилой женщине в сером халате. «Все отлично, Костик», — ответила она и взяла у меня куртку. «А что с лицом? Неужели подрался?» «Так, царапина». Махнул рукой я и потянулся за номерком. «Может, перестанешь языком попусту трепать, старая курица?» Вдруг изрыгнул из себя белобрысый парнишка из моего класса. В костюме. «Извините, господин». Тетя Фая преклонила голову, взяла его пальто и понесла на вешалку. «А ты чего вылупился, Фунтик?» Продолжил плескаться ядом малолетка, но уже в мою сторону. Это были самые долгие 30 секунд в моей жизни. Устрой, который царил в этом мире, сделал и без того невыносимых школьников еще более дерзкими и не знающими границ. Мне хотелось взять каждого из них за шкирку и научить манерам. Но после того, как уволили мать, я остерегался навлечь на свою семью еще больше бед. Открыто идти в конфронтацию нельзя. По крайней мере, пока не разберусь, что происходит в этом мире. «Ничего», — мотнул головой я. Тогда Антропов фыркнул и поднял руку к лицу, открытой ладонью к себе. Я увидел, как вокруг его пальцев копится воздух и приобретает красный оттенок. «Черт, это не воздух, это какая-то энергия!» Сгусток энергии становится все ярче, а в следующее мгновение из носа аристократа выбегает струйка алой крови. Он тут же хватается за нос и орет. «Охрана! Охрана!» Я оглядываюсь, не понимая, что происходит. Ко мне подбегает амбал в темных очках и хватает за шиворот, словно котенка. «Ты ударил аристократа, щенок!» Обращается он ко мне. «Этот утырок сам пустил себе кровь!» Даже не пытаюсь брыкаться я. «Он ударил вас, господин!» Не обращая никакого внимания на мои слова, охранник смотрит на Антропова. Тот держится за нос. Его рука уже вымазалась в крови. «А по мне не видно, остолоп!» Отвечает он Амбалу. «Он врет, как дышит!» Усмехаюсь я. «Можете спросить у тети Фаи. Я и пальцем его не тронул». Охранник переводит глаза на гардеробщицу. Женщина, с которой у меня всегда были хорошие отношения, почему-то молчит, смотрит на меня, на аристократа, снова на меня, но молчит.